Приветствую, дорогая церковь. У меня сегодня есть возможность посвятить пословие, которое у меня есть на сердце. Давайте помолимся перед сегодня, это наше сердце. Бог, я благодарю Тебя за это время, Боже, благодарю за то, что Ты нас всегда зовёшь, Господь. Твой голос и Твое слово, оно всегда звучит, Отец. Я благодарю, что мы можем идти по Твоему пути, Господь. Аминь. Потому что Твои пути, они самые верные, самые совершенные, Господь. И наши сердца сейчас готовы услышать Твое слово, Боже. Я молюсь за себя и прошу Тебя, Господь, используй меня как Твой инструмент, Боже. Пусть из моих уст звучит только Твое слово, Господь. Аминь. Я благословляю это время и верю, что Ты будешь действовать. Да. Иисуса Христа. Аминь. Давайте откроем слово. Сегодня будет большой стих, это целая глава. У меня не получилось выделить косяков, потому что мне показалось, что смысл отражает немного раз. Откроем Второзаконие, 30 глава, с 1 по 20 стих. И кто-нибудь один прочитайте, пожалуйста. Второзаконие, 30 глава. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян на края неба, до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. И оттуда приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение. И облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоей, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Аминь. Я хочу немножко сосредоточить ваше внимание, потому что обычно, когда мы читаем много, и один человек, много упускается. Вот основной лейтмотив всего этой главы, всей этой главы, Бог дает условия, да? Какое условие? Что он дает? Если будешь год слышать. Нет, что он дает? Что обещает? Он обещает землю, правильно? И какое условие он. О каком условии он говорит? Если будешь слушать. Аминь. И что написано, что Бог снова будет радоваться? Я вот сейчас задумалась, да, о том, что Бог радуется о нас. Когда? Не когда мы, не знаю, что-то сверхъестественное делаем. Он будет радоваться о нас, когда мы будем его слушать. Аминь. И тут еще такая интересная вещь, да, что он говорит, не недоступна для тебя и недалека заповедь. И я подумала о том, что почти каждый день мы питаемся словом. Слово от нас недалеко, оно здесь, близко, и оно в нашем сердце, он говорит, да, что оно в моем сердце, в моих устах, и это действительно так. Все, что нам нужно, все есть. И самое важное — это слово. И вот еще я стих такой вспомнила, когда мы говорим об Иисусе Христе вообще, да, что любовь к Иисусу, исполнение заповедей Иисуса и так далее. О чем здесь идет речь? Иисуса ведь с нами нету? О чем говорится? Что имеется в виду под этим? Как вы любите Иисуса? Или как вы познаете Иисуса? Если соблюдаем заповеди. Да, заповедь это что? Слово. У нас все, что есть, это слово. Больше никак мы не можем. Даже, например, дары Духа Святого, все, что проявляется через нас, ну, какими-то такими сверхъестественными, да, вещами, мы как узнаем, что это от Бога? Через... Только через слово. У нас другого иного нет. И здесь говорится о том, что если ты элементарно будешь меня слушать, то, что нам говорится в слове, да, то ты будешь благословен. И самый из этих любимых, стихов, которые нам, возможно, понравятся, это 9 стих, да, «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих». И Он во всем благословит нас. Но какое условие, если мы будем слушать Бога? Вот, и на самом деле, о чем я вообще хотела говорить, что мы очень много, на самом деле, знаем, и очень много принципов мы слышим. Слово об этом почти каждый день нам говорит, и слово с воскресенья, и со среды, и пастор на утренних, ночных молитвах говорит об этих принципах. И я хочу сделать, наверное, акцент на нашем выборе. Вот. Я назвала свое свидетельство и такое слово, это выбор дерзать. Почему дерзать, сейчас объясню. Вообще, я хочу рассказать сейчас о тех принципах, которые, через которые я сама лично прошла, и это не просто теория, да, а вот то, через что я пережила. Хочу с вами поделиться, что, возможно, через это вы получите для себя какую-то поддержку или откровение. И первый принцип, о котором я хочу говорить, это о том, что я выбрала слушать и слышать Бога. Это очень важный принцип. Как, на протяжении долгого времени своей жизни я очень много слушала людей, слушала о том, о чем говорят другие люди, то, как они вешают ярлыки, то, как они видят, допустим, мою жизнь, да, и, возможно, и вы слышите такие вещи. Часто мы акцентируем свой взгляд на словах людей, на то, как они о нас думают, на то, как они хотят видеть нашу жизнь, да, мы не всегда же делаем родителей. И то, как они хотели бы, чтобы мы поступали. И также обстоятельства. Мы часто смотрим на обстоятельства. Но я для себя после определенного момента в своей жизни, так скажем, кризиса, я поняла, что, ну, точнее, я из него вылезла благодаря тому, что я приняла решение слушать то, о чем говорит Бог. И Бог мне говорил вот в момент, ну как это, ну по-любому можно назвать, это и кризис, и падение, кто как, и депрессия для кого-то. Вот. Бог говорил мне одно слово, что я творю все новое. Вот каждый день — это новый день. И для меня тогда было таким откровением, что новый день я могу начать совсем заново, не вспоминая то, что было в прошлом дне. Это не просто глобально, да, Бог говорит, начни новую жизнь со мной, да, и забудь прошлое, прошлые ошибки, там, грехи и так далее, а именно каждый день. Ты каждый день можешь писать новую страницу в своей жизни. И от того, какой она будет, зависит от тебя, от твоего выбора. И на основе этого вообще я поняла, что есть мое, кто я есть вообще и каково мое предназначение на самом деле. И сделав выбор на этот принцип, принцип слушать о том, что говорит мне Бог и как он меня говорит, я получила очень много исцелений и откровений. И на этом, в принципе, построилась та концепция, ну, концепция Go for it, по которой вот, ну, я иду и делаю какие-то вещи. Я очень хочу помогать достигать того людям, к чему их призвал именно Бог. Потому что часто люди живут не своей жизнью, живут не, как сказать, не своей мечтой, что ли. Потому что они не получают призвание от Бога, ну, не получают видение от Бога, не получают слово от Бога. А часто смотрят на кого-то и пытаются повторить, да, судьбу там человека. Ну, пытаются быть таким же, как другой. Вот он достиг, я тоже так же хочу, ну, например, да. И часто мы используем те инструменты в своей жизни, которые, ну, которые бы Бог не хотел, чтобы мы это использовали в своей жизни. Он, Бог для каждого приготовил уникальную жизнь и уникальное призвание, уникальное место вообще на этой земле. Аминь. И вот дерзай ты можешь, я немножко скажу, да, но имеет христианскую основу, на чем как бы вообще это все родилось. Я уже освидетельствовала, что это призыв Иисуса Христа идти вперед и совершать свое предназначение, а это предназначение нам открывает Бог. И вот есть 4 стиха в Библии, Матфея 9 глава 2 стих и 22, Лука 8:48, но это параллельное место, я его не брала, и Деяния 23:11. Я хочу сейчас, чтобы мы открыли Матфея 9 главу и рассмотрели 2 стиха. Первый стих я прочитаю. Матфея 9 глава 2 стих. И вот, принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И второй стих, 22. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Вы помните эту историю про женщину? Что она сделала? Аминь, да. И вот я хочу вам задать вопрос, исходя из этих двух стихов. Они очень похожи. Что сделали люди? Какие одинаковые действия произвели? Ну, там несколько действий. Последовательность вы можете сказать? Что общего между этими двумя стихами? Первая была нерешаемая проблема. Угу. Действие. Невозможно. Угу. Второе, ее решить сегодня, не решилось. Второе, они приняли решение искать Иисуса, и не просто искать, а встретиться с ним. И третье, они совершили необычный, ну, то есть такой дерзновенный шаг. Но они верили, что это получится. Да, минимум, вот правильно. Это второй принцип, который я применяю в своей жизни, и это, наверное, каждый делает. Они сначала, вот они бы не пошли, если бы что? Они не поверили, правильно? Вот вы бы пошли к тому человеку, который не верит, что он исцеляет. Нет, сначала они поверили. И написано, он говорит об этом. Видя веру их, видя ее веру, да, что она пришла, поверили, потом что они сделали? Они сделали шаг. Ну, я так назвала. Они принесли расслабленного, а она прикоснулась. И завершающее они получили. Они получили результат. И вот как в нашей жизни, да, мы слышим слово, у нас очень много слова. И вот как в этой главе говорилось, да, что оно недалеко, оно близко, и оно в наших устах, в нашем сердце. Но выбираем ли мы верить тому, о чем говорит каждое слово в Библии? Ведь каждое слово, оно превращается в рема. Оно уже есть рема, если мы применим это в своей жизни. Оно станет плотью в нашей жизни. И вот на этом как бы основании родилось, ну, вообще, я стала дерзать, так сказать, да, поступать дерзновенно, делать какие-то шаги в своей жизни из откровения о том, что Иисус сказал. Он прощает грехи, и Он каждому, кому прощает, Он говорил, иди дерзай и делай, живи, да, дальше. И вот если разобрать немножко семантически, разберем слово «дерзай», это слово значит «осмелиться сделать что-то». Это так словарь говорит. В основном благородное, рискнуть, ухватиться и не отпускать. И вот смотрите, когда любой человек получает прощение от Иисуса, он может смело смотреть в будущее. Об этом говорит эти два стиха. Дерзновенно – это значит осмеливаться, решаться, да? Осмеливаться смотреть в будущее и не бояться делать что-то шире грани возможного. Вот Бог говорит «дерзать». Это всегда связано с каким-то риском и всегда связано, ну, с какой-то смелостью, да? А мы, ну, смелость никогда не связана с какими-то элементарными вещами. Всегда это что-то шире наших возможностей. И синонимы к этому слову, это, я уже говорила, да, рисковать, осмелиться. Рассмотрим антонимы. Антонимы дерзай – это бояться, трусить, робеть и частично колебаться. Здесь написано частично, но мне кажется, это больше всего выражает антоним колебаться, что мы часто в Библии, что написано, да сомневающийся, да не думает что-то получить от Господа. Вот часто, когда мы колеблемся, это то состояние, когда мы не можем сделать выбор. Это очень просто. Мне иногда кажется, что дьявол нас обманывает тем, что вот мы говорим, вот у меня нету чувства, там, или я там вижу какую-то картину от Бога, ну, поэтому как бы я ничего не делаю. Вот. Часто мы просто сами не принимаем выбор, решение в ту или иную сторону. Этимологию, если рассмотреть, то с древнепрусского это слово означает «дельные люди», «люди дела», да? Дерзнуть – это значит отважиться, решаться, посягать, ободряться, мужать. Если с общеславянского слова, то это слово похоже на «смелый». И это слово «смелый» имеет один корень со словом «дергайте». Ну вот я раньше изучала древнерусский, попроще. И это слово «дергайте» означает «держать». «Дерзать» и «держать» – это похожие родственные слова. Если заглянуть в древнерусскую как бы историю языка. Взяв или ухватив, не выпускать и сжимать в руках. А к чему вот я это говорю? Если применять это слово к тому, что, о чем Иисус говорит после того, как Он прощал, да, Он говорил «дерзайте». Я лично для себя получила откровение, что Бог призывает нас так ухватиться за то спасение, которое Бог нам дал, так за него держаться, за эту новую жизнь, что иметь такую смелость рисковать и жить совсем по-другому, иначе. Помните, даже свидетельство, вот такая картинка была, что ты, представь, что ты всю жизнь сидел в тюрьме. Ты был вне свободы. И заслуженно ты сидел. И тебе кто-то пришел и дал за тебя выкуп, и он подарил тебе свободу. Ты должен был там всю жизнь в этой клетке просидеть. И как бы ты вот эту подаренную тебе жизнь бы ты использовал, я не думаю, чтобы ты просто так сидел. Ты просто радовался, использовал каждую минуту своей жизни и прожил ее совсем иначе, чем ты бы прожил за решеткой. И следующее, если перейдем к следующему принципу, я хочу вам прочитать такой афоризм, который очень характеризует третий принцип. Измеряйте высоту горы лишь тогда, когда доберетесь до вершины. Тогда вы поймете, какой она была низкой. Это сказал Даг Хаммаршёльд или Хаммаршёльд по-разному, шведский дипломат. Третий принцип, ну я уже не буду писать, вы пишите. Признала все свои страхи и неверности. Я сделала выбор признать свои страхи и неверности. Часто мы, ну бывает, боимся самому себе или перед Богом признаться, что мы, ну там, не такие, я не умею того-то. Вот это лично мне дало свободу, когда я сказала Богу, это было как покаяние, исповедание, что Бог, я действительно боюсь вот этого, у меня есть страхи в этом, я не умею вот этого, и ошибки я сделала вот такие. И вот это позволило мне, точнее, Бог через это помог мне раскрыть тот потенциал, который был забит просто вот этими всеми страхами, преградами, боязнями какими-то и неуверенностью. Вот всем этим негативом, который наполнял. Но даже до сих пор есть какие-то вещи, с которыми я борюсь, но я воспринимаю это как задачи, которую я должна преодолеть. Потому что мы знаем, да, что мы живем в таком мире, и рождены, к сожалению, в грехопадшей плоти. И Бог хочет нас изменить к лучшему. Он хочет, чтобы мы избавились от каких-то вещей. Я знаю, что на любую проблему в моей жизни, на то, какой у меня характер не такой, или какие-то, я не знаю, поступки неправильно делают, я знаю, что у Бога есть совершенно ответ на это, на решение этой проблемы. И вся моя, как сказать, задача заключается в том, чтобы в молитве услышать это, понять через слово, там, я не знаю, через поклонение и применить это в свою жизнь. Бог хочет дать этот ответ. Главное, слышим ли мы этот ответ. И четвертый принцип. Тоже зачитаю один афоризм. Не позволяйте никому творить ваш мир, ибо при этом ваш мир всегда будет слишком маленьким. Это сказал Эдвин Луис Холл, основатель христианской сети. Четвертый принцип. Я позволила Богу восстанавливать меня, исцелять и понять, кто я в нем. Часто, вот этот принцип очень похож, да, на то, что я говорила, часто мы позволяем каким-то стандартам войти в нашу жизнь. Не знаю, там, вот лидер прославления должен быть именно таким. Или там пастор должен быть именно вот такой. Жена пастора должна быть вот именно такая. Она должна нести вот именно такое служение, никакое другое. И вот часто какие-то такие вещи, или, например, там, много слышали истории, человек был пастором, и он стал бизнесменом. Люди его осуждают за это. Но если человек нашел, не был на своем месте, то он бы не приносил плода. Но он там, где он должен быть, если он там приносит плода, то это его место. И почему я говорю об исцелении, восстановлении, что когда мы позволяем Богу исцелять наши раны, все то, что там обстоятельства какие-то в нашей жизни были, то тогда Бог начинает вас возрождать ту сущность, которую Он изначально вас сотворил и вложил. И я вспоминаю пример Джойс Майер, которая, если бы не позволила Богу исцелить себя, я думаю, тогда бы она совсем иначе прожила свою жизнь. Ее родители выбрали, то есть позволили себе повлиять так на нее жизнь, что чуть не сломали ее жизнь. Но она выбрала совсем другое. Она позволила Богу исцелить себя. И она над этим работала. И очень усердно, и долго. И это не было просто, ну, как сказать, по щелчку. И пятое. Пятый принцип. Я позволила себе мечтать по-крупному. И вот мы часто слышим от каких-то коучеров, которые говорят о мечтах, да? Я имею в виду вообще в мире. Очень много таких тренингов и мотиваций, вот, но я, наверное, не совсем о той мечте говорю, о которой диктует зачастую мир. Я раньше немножко по-другому воспринимала это. Движение Святого Остатка, оно ревнует и воспитывает в нас тех людей, которые будут становиться на какой-то социальный уровень, да, и занимать какое-то социальное положение в мире, чтобы сказать, дерзновенно сказать о Боге. Но это ведь не говорит о том, чтобы мы бросили все, служение, церковь, да, и пошли достигать и развиваться сами. Ну, достигать какой-то реализации только лишь. Мое личное мнение, что здесь больше говорится о призвании, о нашем сердце. Ну, я попытаюсь объяснить, что, возможно, как бы ты не прославишь Иисуса через свое социальное положение. Но это не значит, что я не говорю о том, что не нужно образование или развиваться. Не говорю о каких-то крайностях. Но, возможно, Бог хочет через себя сделать что-то другое. Но зачастую мы пытаемся чего-то достичь, ну, не понимая, что на самом деле хочет от нас Бог. Вот, ну, просто, например, взять, если Ноя, о чем говорил пастор недавно, да, что он не был судостроителем, но у него было достаточно качеств, чтобы послушаться Бога и выполнить свое призвание. Я говорю именно об этом, что вот то, где ты должен быть и как ты должен построить жизнь и свое призвание, может знать только Бог. И они какие-то там, знаете, 1, 2, 3, 4, какой-то план. И еще я вспомнила девочку, которая продавала свои волосы. Ей не нужно было, сидеть над ежедневником и составлять бизнес-планы, планы какие-то, да, по спасению миру. Она просто выбрала, да, это, она просто поступила по сердцу. И тем самым, ну, как сказать, да, она сделала добро. Если бы это верующая была, да, она прославила бы Иисуса. И еще я вспомнила, если вы читали историю в группе «Бизнес по-христиански» про, по-моему, афроамериканскую женщину, которая работала прачкой на протяжении 20 лет и откладывала по одной монете в банк. Она копила на похороны матери сначала, потом тети. Но они умерли резко, и, в общем-то, она продолжала все равно, как бы, по традиции класть туда по копейке. И однажды ее знакомый, который работал в банке, узнал, ну, посмотрел, какой у нее счет, какой положен счет. И там были какие-то миллиарды, в общем, такая сумма огромная, которая бы ее обеспечила всю ее жизнь оставшуюся, она могла не работать, и еще ее поколение. Но у нее там не было детей, и она отдала большую часть денег на фонд, который помог афроамериканским детям поступать в институты и получать стипендию. И через это она прославилась, и, ну, она совершила великое дело. Ну, я говорю это к тому, что не обязательно стремиться к тому, к чему, в принципе, наверное, ты не должен стремиться. Ты должен получить от Бога ответ, где ты должен быть, на каком месте. Но я опять повторюсь, я не говорю о том, что не нужно там развиваться, да, не нужно быть образованным. Я говорю о каком-то внутреннем понимании, ответе от Бога. И шестой принцип. Я выбрала действовать. И вот о чем мы в последнее время говорим, да, часто мы просто должны начать действовать. Просто начни что-то делать. И вот в машине мы тоже слушали. Вот у нас есть какая-то мечта, и мы даже все расписали, все сделали. И вот мы сидим и постоянно все расписываем, постоянно все обсуждаем, какие-то планы, как вот здесь будет, как там. Но зачастую нам просто нужно сделать какой-то шаг. И вот этот шаг всегда сложно сделать. Просто с чего-то начать, неважно, имеет это какой-то масштаб или нет. И в своей, как бы, жизни, да, вот в Go for it я просто начала делать. Я просто сделала Инстаграм, я просто начала писать посты. И вот мне понравилось, как сказал Коростылёв Сергей, да, ты просто начни что-то делать и будь в этом верен. Он говорил про принцип верности. И через это Бог начнет тебя благословлять и вести, ну, конкретно, и давать тебе дальше шаги. А часто мы ждем что-то от Бога, чтобы он нарисовал четкую картину, и вот мы потом тогда поступим, да. Или там, я не знаю, я сначала выучусь, получу там 2 диплома, не знаю, кучу роликов пересмотрю, стану умной, и вот только тогда я что-то буду делать. Вот. Но меня Бог научил просто с чего-то начинать, просто делать. Есть такое выражение, то, что порождено мыслью, и во что ты веришь, может стать явью. Это очень близко к Евреям, 11 глава, да? Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. И вот времени уже мало, и я хочу как бы вас призвать к тому, чтобы вы подумали, какая ваша мечта. Я читала книгу, и там есть две разновидности мечты. Смелая, дерзновенная и обычная. И они отличаются тем, я сейчас прочитаю такие отличия. Смелая мечта, она полагается на дисциплину. Обычная мечта полагается на себя. Смелая мечта настраивает на путь назначения, а обычная — на место. Понимаете, о чем речь? Что часто вот мы мечтаем о чем-то, не знаю, РУТС-центр построить, и все. И мы молимся, молимся. Но если эта мечта наша дерзновенная, то мы начнем что-то делать. Мы начнем пожертвования собирать по 100 рублей, по 1000 рублей, да? Мы как бы этим проявляем свое дерзновение, что мы получим это. И вот дерзновенная мечта настраивает на путь именно, на путь, не на место, а на путь. Дерзновенная мечта порождает здоровую неудовлетворенность, а обычная — она порождает нездоровое ожидание. Смелая мечта, она порождает усердный труд, а обычная, она уменьшает усердный труд. Ну, то есть мы не хотим усердно трудиться. Дерзновенная мечта побуждает к действию оправдания бездействия. То есть у нас есть оправдания, но дерзновенная мечта побуждает нас их преодолевать, да, и идти и действовать. А обычная мечта побуждает к поиску оправдания бездействия. То есть мы ищем эти оправдания. Дерзновенная мечта возлагает ответственность на нас, а обычная перекладывает ответственность на другого. И я хочу, чтобы вы, каждый из вас, подумал, какая у вас мечта. Боги, о чем вы мечтаете? И знаете, у Иисуса была дерзновенная мечта. Я прочитала где-то, что дерзновенная мечта — это горы, ради преодоления которых мы готовы положить жизнь. И вот Иисус имел такую мечту. Он преодолел эту гору, положив свою жизнь. У него реально была дерзновенная мечта. У апостолов тоже была дерзновенная мечта. Они положили свою жизнь за то, чтобы совершилась всемирная евангелизация. И мне понравилось в том, что Коростылев сказал, не важно что. Первый вопрос — зачем? Зачем ты это делаешь? Вот если ты ответишь себе на вопрос, зачем ты это делаешь, вот не важно, как ты это будешь делать. Вот я не уверена, что то, что у меня сейчас есть, вот go for it, там дерзать ты можешь, что это будет в будущем именно в той, как сказать, в том образе, в котором она сейчас. Я не знаю. Но у меня есть цель, зачем я это делаю. И я не боюсь того, что это преобразуется во что-то другое. Ну, что это станет чем-то другим. Для меня важнее, что я буду идти по пути Божьему. И как мы сегодня пели, да, позови, я услышу. А у Бога совершенный путь. Он благословенный. И у него 100% благословение. И если мы выберем идти по его пути, тогда не важно как, не важно что, и не важно какое обстоятельство. И я вот нарисую быстренько схему по поводу выбора. Вот есть выбор на примере, да? На примере простить. И вот тут сами себе, если захотите, напишите дома. Мечтать. Там, не знаю, служить Богу, получить исцеление, вот все-все, что касается ваших сфер, а тут ставьте выбор. Вот эта часть, это наша часть. И Библия говорит о том, что мы, это единственное, что нам дано, это выбор, свобода выбора. И никакие чувства, ни я, ни мой характер, вообще вот сюда ничто не вписывается, ни мои эмоции, ни то, какая я, ни кем я родилась, ни где я сейчас, не знаю, все что угодно. Вот на выбор ваш ничто не влияет. Вы выбираете поступать вот так, как Слово говорит, и на каждое слово найдите Слово Божие. О прощении Слово Божие говорит? Говорит. О мечтании Бог говорит? Назови ко мне, я отвечу тебе и покажу тебе великое и недоступное. Разве это не мечта? О служении Богу Бог говорит? Говорит. Но ваш выбор, как поступать. И вот здесь вот, вот это та реальность, это реальность, которая уже есть. Она уже есть у Бога. Боже, дал нам спасение, Бог дал исцеление, Бог дал нам силу прощать, Бог дал нам мечтать. Все, вот здесь Бог дал. И вот между выбором и реальностью Бога есть путь. И этот путь заключается «я плюс Бог». Этот путь мы не проходим одни. И вот часто мы, почему вот я так говорю, часто мы говорим «нереально простить, я не могу простить». Но если ты сделаешь выбор, что «я хочу простить», и попросишь Бога, чтобы Он тебе помог простить, то Бог тебе положит на сердце, я не знаю, когда слово, через которое ты реально получишь откровение и благодать, и ты реально простишь. Или Он тебе скажет, подойди первым, ты подойдешь, и все разрешится. Я не знаю как, но это Бог делает. А вот здесь вот это ваша реальность. Ну, все ваши обстоятельства, не знаю, все что угодно. Вот здесь это грехи, прошлое, ошибки. Ну, и часто вот мы делаем выбор сюда, и здесь Бога нету. Нам так часто проще. Но это от того, что мы не знаем, что Бог нам помогает поступать по слову. Ну, я хочу, чтобы вы просто поразмышляли над этим и подумали, что над вашим выбором, какой выбор делаете вы. Я в своей жизни тоже сделала выбор не найти так, как говорит мне Бог. И я благодарю Бога за то, что Он дал мне жизнь, новый выбор, новые мечты, по которым я иду. И даже если мне сложно, тяжело, и какие-то обстоятельства или что-то, я делаю выбор. Выбор в сторону Бога. И вот я вам тоже желаю, чтобы вы подумали, поразмышляли, помолились, и Бог, я верю, вам обязательно откроет. Аминь. Я постаралась уложить. Слава Господу! Все, что сегодня Бог открывает, это очень хорошо, это очень здорово. И я хочу немножко понять. Вы записали это, да? Да. Мы говорим о специализированном служении. Это как вид специализированного служения. Я хочу о нескольких вещах сказать, очень важных. Если взять библейскую историю, то мы видим, что призвание, оно касалось вопроса не только церковного. Она касалась вопроса миссии. Была одна миссия, но были разные сферы, через что эта миссия совершалась. Например, если взять построение ковчега, как это можно вообще назвать церковной миссией? Да? То есть строительство ковчега. Чем оно, ну, как бы касается церкви? Ничем. Но при этом Ной, он вошел в историю Библии и как очень набожный и благословенный человек, который исполнил свою миссию. Божественную миссию. Вот этот стереотип о том, что служение только в церкви, призвание только в церкви. Это не говорится о том, что вне церкви. То есть заочно его отношение с Богом, это и есть церковь. Но то, что он сделал, это не касалось вопроса так, как мы сегодня представляем. И сегодня путь к евангелизации и путь будущего в евангелизации, это путь выхода за рамки церкви. Но уже говорилось об этом, что такое всеобщее священство. Это путь выхода. Например, а что делал Ниеми? Он был виночерпием у царя языческого. Прислуживал царю языческому. Тот был такой Иосиф. Это был премьер-министром египетского фараона. Странная профессия. Он служил язычнику. Кто такой Даниил? Точно так же. Он был служителем Вавилона. И если поразмышлять с точки зрения истории, то это очень как-то странно. Мало того, что это были языческие цари, вторая сторона этого, это еще были угнетатели еврейские, которые захватили евреев в плен. Странно, да? И как бы вы отнеслись к тому, что вот Вавилон захватил в плен вавилонский царь, а Даниил премьер-министр Вавилона? Как бы вы расценивали эту ситуацию? Как сегодня, например, расценивать ситуацию там Риховского, там очень сильно осуждают за то, что он там политолог, политические интриги, там он прислуживает президенту несправедливым и так далее. Но смысл уже было сказано не зачем, не что делать, а зачем делать. И в этом была воля Божья. Странно? Странно. Но в этом была воля Божья. А вот первый момент, о чем я хочу сказать. Слово Божье – это то, чем ты живешь. Слово Господа – это не просто Библия и содержание Библии. Да? То есть сегодня, когда мы говорим, получай слово от Господа, говори с Господом, это когда ты не просто читаешь Библию, это когда Библия учит, открывает тебе, что надо делать. И это когда Библия учит тебя, как надо это делать. Не просто читать Библию, не просто слушать слово, но и не просто разговаривать с Богом. Да, общение ради общения – это поражение. Духовность ради духовности – это тоже поражение. Смысл Слова Божьего заключается в том, чтобы понять, что надо делать и как надо делать. Понимаешь, служение и миссия начиналось с того, когда человек понимал, что ему надо делать. И еще очень важный момент. Вы же знаете прекрасно, что такое идеология. Вот сегодня, когда мы видим массовую информацию, мы видим интернет-блогеров, они все начинают свое дело со своей идеологии. Эта идеология, может быть, пусть это мечта их, пусть это будет их научное открытие, пусть это будет, неважно что. Они начинают усиленно пропагандировать это. У них рот не закрывается. Они живут этим, они не просто живут этим, они не просто даже хорошо делают свое дело. Они хорошо освещают свое видение, они хорошо освещают то слово, то видение, которое у них есть. И где бы они ни находились, это знаете, как в мультфильме, он мне очень нравится, Папа Панда, да? Папа Панда, знаете, да? Когда папа на все смотрел через призму ресторана лапшичного, на сына, как наследника лапшичного ресторана, императору сын говорит, я пошел, он говорит, вас захватил лапшу. То есть, вот идеолог – это кто? Это тот, кто получил откровение, и он этим начинает делиться. И в чем смысл, знаете? Твое дело начинает расти и развиваться не благодаря тому, что ты хорошо его делаешь, а благодаря тому, что ты хорошо о нем говоришь. И чем больше ты о нем говоришь, тем больше оно становится популярным, тем больше оно привлекает людей, тем больше оно становится известным. Понимаете? Когда ты об этом говоришь, причем непрестанно говоришь, Говоришь. Знаешь, когда будет возрождаться духовно экономика? Когда придет очень крутое учение о богословии и экономике. И станет очень популярным. Понимаете, о чем я говорю? Вот очень сильно начали татухи себе набивать. Но это на самом деле такой вот, знаете, идеологический ход. И люди начинают себе набивать только потому, что им хорошо промыли мозги. Со всех сторон причем. Это модно, это круто, это символично. Все, все стороны обсосали вот так вот и припадали на пол. И человеку что остается делать? Бездельник у тебя. У которого нет своего пути, у которого нет своего определения. Он всегда склонен к тому, чтобы вестись под чье-то мнение. Понимаешь? Он жертва. И они начинают идти в тенденцию того убеждения, о котором им сказали. И увлекается эта идеология. Если вы хотите возрождение культуры, нужно сильное учение богословия и культуры этого мира. Понимаете? Идеология диктует тенденцию моды. Идеология диктует тенденцию красоты. Идеология диктует тенденцию популярности. Понимаешь, именно сильный в слове, он сильный во всем. Сильный в слове. И вот это слово должен дать Господь. Сильный в слове. Посмотрите, ты очень талантливый, допустим, да? Очень талантливый. Ну, молчу. А тебя никто не узнает. Абсолютно никто не узнает. Ты не сможешь ничего реализовать. Но если ты говоришь о христианском развитии специализированном, ты должен понимать, там должно быть Слово Божье и твой профессионализм. И вот это из тебя должно сделать проповедника. Проповедника в медицине. Но не просто чисто проповедника, а проповедника богословия и медицины. Я не знаю, вы понимаете вообще, о чем я сейчас говорю или нет? Бизнеса и богословия. Ты должен стать проповедником. Тогда это начнет развиваться. То есть ты должен получить откровение слова. И теперь следующий момент. Зачем ты набираешься духовности, читаешь Библию и молишься? Чтобы глубже, еще глубже понимать откровение твоего бизнеса в Боге. И тогда Бог начинает тебе еще больше и больше открывать, как ты должен развивать этот бизнес. Ты идешь и двигаешься в этом направлении через слово. Как ты можешь привлечь людей в это и сделать христианский бизнес? Проповедуй им слово, не только слово о Господе, о том, что такое слово, о том, что такое бизнес в Господе. Понимаешь? И тогда, неся эту идеологию, ты привлекаешь таких же людей, они каются, и они тоже начинают говорить о бизнесе в Боге. И тогда у тебя второй момент, что начинает? Последователи получаются. Последователи твоей идеи. Они идут за твоей идеей. Им нравится твоя идея. Они получают откровение через это. Они получают результат через это. И тогда они начинают двигаться. Понимаешь? И твоя концепция учения, она должна быть настолько сильной, чтобы у тебя были сильные последователи. И тогда ты можешь научить людей, что строить, как строить. Что строить и как строить в Боге, с Богом. И получается, что за кафедрой стоять должны не только проповедники и пасторы, а любой служитель специализированного служения. Он должен в первую очередь получить откровение слова по своей специальности и начать проповедовать об этом. Как через эту специальность прославить Бога, как через эту специальность совершать миссию, как развивать эту специальность в Боге, как через эту специальность проповедовать Евангелие, как через эту специальность растить команду и многое другое. И теперь отсюда начните развитие своего служения. В чем? Например, я музыкант. Чтобы мое служение начало развиваться, что мне нужно? Мне нужна концепция чего? Богословия и музыки. Теория. Понимаешь? И в этой теории ты вырабатываешь определенное учение. Какое учение? Оно может быть очень многосторонним. Именно это учение позволит тебе развивать то служение, которое у тебя есть. Какое? Это может быть как проповедовать через музыку и проповедь и покаяние. Как через музыку и богословие менять культуру. И многое-многое-многое другое. Как через музыку совершать миссию. И кто это должен делать? Это должен делать не пастор. Это должен делать человек, который развивается в этой специализации. Почему говорят об образовании? Они не говорят просто о том, что ты много знаешь. Образование это говорит о том, чтобы тебе развивать концепцию учения. И с этого учения будет вся твоя миссия зависеть именно от того откровения, которое ты получишь от Господа. Точно так же вопросы бизнеса. Любого христианского бизнесмена возьми, он будет тебя учить в сфере бизнеса. Любого музыканта возьми, он тебя будет в сфере бизнеса и библистики о музыке говорить. Понимаешь? И в чем суть? Когда ты очень мощно проповедуешь об этом. Неважно, какой ты профессии. И для того, чтобы вот это учение продвигалось, очень важная специализированная горница. Скоро будут популярны не поместные церкви, а специализированные церкви. Понимаете? В современном мире. А теперь ученичество как будет происходить? Если мы хотим преобразовывать церковь и общество, в каждой сфере экономики, политики мы должны поставить такого человека, который выработает концепцию политика и богословие. Культура и богословие. И начнет этой концепции двигаться. Именно научную концепцию. Обоснованную идеологию. Которая теоретически будет доказана, что это будет благо для общества и народа, в котором мы живем. Вот только таким образом может быть преобразование общества. Во всех сферах. То есть каждый человек должен стать проповедником своей профессии. Как священнослужитель профессии. Понимаете? Профессии культуры и так далее, и так далее. И если вот это произойдет, будет очень мощный прорыв. Очень мощный. И поэтому, когда политик готовится, но у него нет концепции, он там подламывается под систему. Потому что он входит в политику, а там идеология очень сильная. И если у него нет своей идеологии, у него нет своего четкого направления, видения и понимания откровения, которому говорит Бог, ему очень быстро промоют мозги. Ему внедрят свою идеологию. И на самом деле вся наша жизнь — это борьба идеологии. Какую тебе идею внушат, так ты и будешь выстраивать свою жизнь. Вот в чем вся суть. Если тебе внушили обманную идею, что ты там такой весь крутой, свободный, что хочешь, что и делаешь, как хочешь, так и живешь, он так и будет жить, пока до него не дойдет. Он так и будет верить в это, он умрет в этом, думая о том, что он живет в истине. Такая сильная идеология, она проникает очень мощно. И этим самым люди управляют. Это точно так же, как ты пойдешь к индусу, который живет в коробке, и начнешь ему рассказывать, как надо делать бизнес. А он будет в ответ тебе зевать. И ты поймешь, что тебе нет смысла вообще ему говорить о бизнесе. Потому что он настолько сидит в своей идеологии, религиозной, неважно какой. И туда ничто не входит уже. Абсолютно ничто не входит. И такое же понимание, идеология страха, нищеты, оно сидит в людях. Истинное покаяние – это быть, почистить свой сосуд от всей этой грязи и приготовить этот сосуд для Господа. Почему говорят «в Боге истина»? Потому что те люди, которые ищут Господа, ищут истину, они… А Бог, это, понимаете, это не человеческая идеология. Это выше намного, чем человеческая идеология. И Дух Святой, Бог и Дух Святой — это нечто большее, чем просто какие-то уже сформированные знания. Намного выше. Это ближе к истине. Понимаешь? И вот здесь вот очень важно понимание формирования именно вот такого направления. И сегодня в современном мире церковь будет очень сильно меняться. Вы знаете, да, вы даже не знаете же, что в Римско-католической церкви в Ватикане есть отдел по изучению УФО. Знаете, что это такое? Да. Вы понимаете, да, а мы сидим и думаем, а в церквах учат о том, что это бесовщина там и так далее. А католики, они изучают эту сферу, как бы. Потому что они понимают, что идеология, понимаешь, идеология. Это все идеология. Чтобы докопаться до истины, нужно быть очень мудрым, мудростью Божией. Чтобы исследовать это. Этот человек думает, что он очень умный. На самом деле он очень глупый. Заблуждение огромное. И вот именно в Боге мы можем находить эту истину. И про Ватикан тоже наговорили много гадости, а на самом деле там все по-другому, не так, как ты себе представляешь. Это и есть процесс, так сказать, формирования. И к чему я веду, к чему я клоню? Откровение приходит у Бога. Если ты получаешь это откровение в политике, в экономике, тебе в первую очередь должно прийти откровение. Что надо делать? И всю свою жизнь ты будешь получать откровение, как это надо делать. Как Ной однажды получил откровение «Строй ковчег», и все его общение, вся его духовность, весь духовный его рост сводился к чему? К тому, как он хорошо и качественно сделает ковчег. Понимаете, о чем идет речь? Или не понимаете? Вот как важно быть в миссии. Как важно понимать миссию. Как важно идти жить в миссии. Потому что просто духовность ради духовности — это, ну, это ерунда вообще. Полнейшая ерунда. Его духовность, Ноя духовность, определялась, знаете, чем? Что он внимательно слушал, что говорит Бог, и внимательно строил ковчег. Такой ковчег, который ему сказал Бог. Вот его духовность определялась чем. А не просто, как мы мерим духовность, много молится, он супердуховный. Это не то. Не в этом смысл духовности, понимаете? А мы, это и религия и есть. Не живая религия. Понимаете, о чем идет речь? И если Бог не открывает, вы миссию развить не сможете. Вы ничего сделать не сможете в этой миссии. Вы будете что-то своего придумывать. Вы будете сидеть в депрессии от того, что вы не понимаете, что делать и как делать. Вы будете блуждать. Вы будете обманываться. Неважно. Поэтому цель такова. Получить эту миссию. Вся ваша молитва должна быть в это направлена. А второй уже этап – это получать от Господа ведение, как это делать. То, что тебе Бог открыл. И так всю жизнь. И вся миссия Ноя заключалась в том, чтобы он построил ковчег. Понимаешь, о чем идет речь? Илон Маск, смотри, это проповедник. Вот если говорить Стив Джобс, это проповедник современный. Просто он проповедник не Господа, и богословие, он проповедник той идеи, которому его рот не закрывался, когда он говорил об идее. И благодаря вот этой идеологии он всем дал, популяризовал Apple. Понимаете? Сейчас Илон Маск проповедует о Марсе, о новых технологиях, о искусственном разуме. И он сейчас распространяет эту идею. Он везде, на всех новостях говорит эту идеологию. Идеологию будущего. Концепцию будущего. Билл Гейтс говорит о продукте будущего. Они говорят о видении своем. Везде, где бы они ни были. И их границы влияния расширяются благодаря тому их учению, их концепции, о которых они везде и повсюду говорят. И доказывают, что их концепция – это благо для общества, спасение для мира, экологии и многое другое. Понимаешь? И от того, как ты убедительно будешь говорить, как они не просто говорят, сила идеи, знаешь в чем? Не просто повторять чужие слова, да? Когда Иисус, помните, Павел проповедовал, и тут волшебник решил словами Павла, короче, действовать. Они не работали. Когда человек изнутри получает откровение. И когда человек изнутри получит откровение какое, создавать христианскую политику, богословие и политика. Когда человек получит внутреннее откровение, экономика и богословие, тогда он начнет ее развивать. А что такое развивать? Он все шире и шире будет получать откровение от Бога, как это все реализовать, систематизировать. И об этом он начнет говорить постоянно. Он не будет ни о чем другом говорить. Он будет учить об этом. И люди, которые последуют, они будут последователями. И вот как создается тенденция. Вот я, потом команда. А что такое команда, вы знаете? Это ученики. Я проповедую учение. Люди приходят ко мне и говорят, я хочу с тобой. И вы вместе идете к этой идее. И одно из качеств лидерства, знаете в чем? Научить людей идти к видению. Убедить людей идти к видению. К той цели, которую мы направляем. Вот в чем суть идеи. Понимаешь? Система, она везде одна и та же. И ты должен стать проповедником, понимаешь? Каждый человек должен стать проповедником. Если он хочет развивать свое дело. Он в первую очередь должен получать от слова. идея, это и есть слово. Развивать целую концепцию учения. Маркетинг как был придуман? Маркетинговая сеть как? Вначале была идея, потом он ее развел эту концепцию, разработал, а потом начал проповедовать о ней. Потом пошли последователи, благодаря которым он развил это учение и распространил его и влияние. Христос, ученики, концепция Евангелия, спасение мира и идея проповедования, миссии по всему миру. Понимаешь, о чем я? До этого момента ты только исполнитель. Но когда к тебе приходит откровение, как надо делать, что надо, ты горишь, ты придумываешь, ты берешь ручку и начинаешь писать, рисовать, ты начинаешь ходить и всем рассказывать это. Ты убеждать начинаешь, ты не скрываешь это, из-под тишка делаешь. Но. Ты начинаешь рассказывать эту мечту людям, а потом люди говорят, вау, я тоже хочу. И они начинают тебе присоединяться, как бы каяться. Слово проповедуется. И тот, кто принимает это слово, он становится последователем. И мы сегодня не говорим о чистой идеологии какой-то Apple компании. Мы говорим о богословии. О Царстве Божьем в конкретной четкой профессии и специализации. Человек должен получить откровение. Он должен двигаться в этом. Он должен через это, и поэтому Бог говорит, да, когда ты начнешь это развивать, он говорит, трудящийся достоин вознаграждения. Когда ты развиваешь это, ты проповедуешь, ты получаешь за это вознаграждение, то есть зарплату или благословение, да, денежное, обеспечение. Ты исполняешь свою мечту. Это 10 в одном. Как хотите это можете. Вот что такое специализированное служение. И знаете, мы как в церкви, как в инкубаторе сидим, вот яйца не вылупившись. И вот я молю о том, чтобы вот вылупились яйца, экономики вылупились, творчество вылупилось яйцо, там науки вылупилось яйцо. Понимаете? А в чем смысл? Это откровение Бога и талант, который тебе дан. И когда отсюда выходит концепция учения, вот отсюда начинается и влияние, с этого момента начинается влияние. Когда ты начинаешь открывать свой рот и об этом говорить. И учить. Вот с чего начнется, например, мощное движение «Дерзай ты можешь», когда она везде и повсюду будет говорить об этом. И это учение будет усиливаться. И оно будет потом даже до такой степени сильным, да, идеологически выдержанным, что оно будет даже говорить о том, что без этого альтернатива невозможна. Целая школа выработается. Школа не может быть без учения. Бизнес, миссия не может быть без учения. Понимаете это или нет? Вот он даже говорит, я хочу создать школу типа для психотерапевтом стать, для там адаптации психически нездоровых людей. Здорово. Но ты ничего не сделаешь, пока у тебя не появится четкая концепция учения. Кто-то лечит через Фрейда, кто-то просто берет чужую концепцию и начинает лечить. А у тебя должна своя концепция быть. Какая? Богословие и психология. И когда ты выработаешь свое учение, и оно будет приносить результат, тогда у тебя появятся последователи, которые скажут, я хочу учиться тому, той концепции, которую ты открыл. А потом твои ученики могут разработать на основании твоей концепции еще одну лучшую концепцию психологии и богословия. И это будет ученичество христиан-психологов, которые будут не только верующими, но и развивать психологию и этим служить людям, обществу. Я не знаю, я доступно вам это объясняю. Вы вообще понимаете, о чем идет речь? Понимаешь? И если бы вот так оно и есть. Поэтому, как ни крути, если ты хочешь влиять, ты должен учиться писать книгу, разработанную на концепции богословия и твоей узкой специальности. Потому что, ну, ее писать не надо, выдумывая. Опыт твоей жизни, духовный и специализированный, он тебе поможет в этом. В конце жизни. Завершаем. Поэтому начинаем молиться не просто так, а начинаем молиться конкретно. Конкретно. Если ты до сих пор не знаешь, что строить, тогда молись, и пусть все твои молитвы, чтение Библии, молитва, слушание проповеди, богослужение будет направлено в одну точку бить. Я хочу получить то, что я должен делать. Четко. Понимаешь, всеми вибрами души бить в эту точку. Через проповедь. Слушай проповедь, я ищу ответа. Читая Библию, я ищу ответа, что Бог хочет мне открыть. Молюсь, я прошу Бога, чтобы Бог мне открыл. Для тех, кому открыто, вот этот вопрос дерзай ты можешь. Если ты знаешь, что тебе надо делать, но типа боишься, тебе трудно, тебе решиться сложно. Да? Вот это слово к месту опять. И знаешь, в чем прикол будет? Вот вы сидите здесь, вот, например, это дерзай ты можешь, этот музыкант. И вы знаете, Бог, он как птенцов кормит через кафедру даже. Каждого кормит. И каждый принимает ту пищу, которая помогает развивать его сферу, которую он делает сверх, через миссию, которую он совершает через свою профессию. И вот как птенцы собираются, и они... А Бог слово дает, и каждый берет из этого слова, что может помочь его миссии дальше развиваться. Вот в чем вопрос. Поэтому, если ты будешь политиком, ты должен разработать концепцию политики. Вот возьмите Спивакова. Благодаря чему организовалась миссия в бизнесе? Откровению, разработке концепции учения. Они везде говорят об одном и том же. О всеобщем священстве, о священнодействии на местах действий, священнодействие через профессию. Больше ни о чем. Концепция сторожевых башен. Страж. Все. И он эту концепцию уже по всей Европе, так сказать, распространил, идеологию. Он ходит и проповедует. И в первую очередь Бог говорит, дерзновенно проповедуй, не закрывая рта у вала молотящего. Говори как можно больше, разрабатывай концепцию учения и учи, учи, учи, учи, учи, говори, говори, учи, проповедуй. И когда у тебя будет специализированная горница, ты будешь учить таких людей. Все очень просто. Помолимся. Пусть моя голова, мое сердце, моя духовность будет сформирована на том, что ни один день, ни одна молитва, ни одно служение, ни одно чтение Библии не будет прожито даром, если я получаю от Бога откровение в той сфере, в которой я нахожусь сегодня. Если ты даже получил мечту делать, теперь получай откровение, как делать. Потому что начать делать, не, ну, это классно, это хорошо. Но что делать, если ты не знаешь, но ты можешь откровение получать через слово, как надо делать. Например, ты получил откровение быть политиком. И ты слышишь слово с кафедры о справедливости, о любви, о жертвенности. Ты понимаешь, ага, значит, политикам надо быть жертвенным, любящим, духовным, сильным. Ты читаешь Библию и читаешь про царя Давида. И ты начинаешь получать видение от Господа. Как тебе двигаться? Ты хочешь быть дизайнером. Ты читаешь Библию, и ты видишь, как Бог творит. Тогда ты получаешь откровение. Ага, Бог это тот творец. Значит, я тоже творец. Я должен не копировать, я должен сам что-то сделать интересное. То есть, понимаешь, и все, и твоя жизнь насыщена, и твои молитвы не скучные, не животные, и на каждом служении ты будешь получать силу, поддержку, помощь, креатив какой-то, для того, чтобы ты мог дальше двигаться, дальше развиваться в своем деле, в своем направлении. Слава Господу! Ты понимаешь, о чем идет речь? Знаешь, в первую очередь, моли Бога стать пророком. Чтобы твое сердце было готово к тому, чтобы получать от Господа слово. Слово – это не фоны. Фоны. Не, это логос, в первую очередь. Это Библия. Это слово с кафедры. Чтобы не быть глухим или слепым. Чтобы постоянно получать. Чтобы у тебя на форуме рот не закрывался от откровений. И вот с чего начинается развитие, когда твой рот не закрывается, когда ты говоришь, говоришь, говоришь, и тебя не остановить, а у тебя все много-много новых идей, тебя ночью разбудили, ты начинаешь об этом говорить, а ты идешь по улице, ты начинаешь знакомиться с человеком, ты начинаешь об этом говорить, ты везде, где бы ты ни был, ты говоришь об этом. Аллилуйя! Господь, благослови сейчас, Господь, пусть сойдет помазание Святого Духа на это место. Пусть Господь сегодня, каждый из нас станет рупором, Отец. И, ну, в первую очередь, станет тем сосудом, в который ты можешь говорить свое слово, Отец. Открывать ему свое слово, ту миссию, ту дело, Господь. Боже, я прошу тебя поднимать таких людей, которые будут проповедовать не об Эппле, Господь, а которые будут проповедовать о Царстве Божьем в культуре, в экономике, в политике, которые будут разрабатывать эту концепцию идеи, науки, Господь, богословия, и которые будут нести это, открывая это сердце и понимание, Господь. Я прошу тебя, Дух Святой, действуй. Боже, пусть сломаются все преграды, все перегородки, Господь. Мы каемся перед Тобой, Господь. Мы каемся, Господь, перед Тобой, Отец. Мы оставляем все, что нам мешает, Господь. И мы просто становимся тем сосудом, который Ты вливаешь, Господь, свое слово. И открываешь это слово, Господь. И я благословляю во имя Иисуса Христа сейчас в это время посредством Духа Святого. И Ты действуешь, и Ты действуешь там, где сейчас. О, аллилуйя, Господь, о, Боже, благословляй, Господи, Иисуса Христа. Господи, и когда Неемия был у царя, царь спрашивает, что ты хочешь? У Неемии уже было слово. Понимаешь? Он уже знал. Он уже знал. Когда начнется подниматься прославление, музыка, творчество, когда будет слово, когда будет человек, который будет проповедовать это слово и говорить о музыке в свете Царства Божьего. Два направления, ребята. Когда начнет возрождаться экономика, когда будет человек, который будет крутой в бизнесе, в экономике, крутой, и через призму Слово Божие будет проповедовать об этом. Понимаешь? Он превзойдет экономику мира, и он скажет, это Бог меня научил крутой экономике. Поэтому фараон говорит, Иосиф, ты превзошел всех моих экономистов. Ты спас мировую империю от кризиса. Кто тебе это сделал? Он говорит, Бог научил меня. Он дал мне идею, как спасти мировую империю от мирового кризиса. Да благословит вас Господь. Во имя Иисуса. Друзья, напоминаю, что у нас в эту пятницу состоится, что объединенная горница и начинаем.